«Рамота любит оставлять за собой последнее слово», — сказала девушка, и тень прежней насмешливой улыбки мелькнула на ее губах. Флар позволил себе немного расслабиться. «Пожалуй, с ней все будет в порядке», — решил он, — «но нужно заставить ее выговориться до конца, чтобы выяснить все обстоятельства этого странного происшествия. Ты сказала, что вы посетили Руат дважды». Он откинулся на подушку, пристально наблюдая за девушкой. «Когда же во второй раз?» «Угадай», — сказала она, и губы снова дрогнули в улыбке. «Не знаю», — солгал Флар. «Мы попали в то утро, когда я проснулась с ощущением угрозы, которую несет Алая Звезда. За 3 дня до того, как вы с Фексом появились с северо-запада. Можно предположить, — заметил Флар, — что оба раза ты была обязана этим предчувствием самой себе». Она кивнула. «У тебя возникли такие возникали еще такие предчувствия или, скажем, определенные предостережения?» Леса вздрогнула. В ответе прозвучал былой сарказм. «Нет, но если хочешь испытать такое, отправляйся туда сам. Я больше не хочу». Флар сердито нахмурился. «Мне хотелось бы, однако, знать, — торопливо добавила Леса, — как все это могло получиться?» «Я никогда не сталкивался с упоминанием о подобном событии», — чистосердечно признался Флар. «Но раз ты это сделала, значит, это возможно. Ты говоришь, что представила Руат таким, каким он выглядел в определенный день?» «Конечно, день должен запомниться. Ты думала о весне, о предрассветном времени, о ямах для огненного камня. Помню, ты говорила об этом. Значит, как обычно, нужно указать ориентиры такого знаменательного дня, чтобы перенестись в прошлое через промежуток между временами». Девушка задумчиво кивнула. «Второй раз ты действовала таким же образом, чтобы попасть в Руат. В тот Руат, который ты запомнила 3 оборота назад. И снова была весна». Он потер ладони, затем звонко хлопнул ими об колени и встал. «Я вернусь», — сказал он и вышел из комнаты, не обращая внимания на ее предостерегающий вскрик. Флар прошел мимо Рамоты, уже свернувшейся в своем веере. Несмотря на утомительные утренние упражнения, шкура ее отливала золотом. Королева проводила его сонным взглядом. Ее сияющие глаза уже затягивала пленка внутреннего века. Мнемент ждал своего всадника на карнизе. Как только Флар оказался на шее дракона, зверь кругами взмыл вверх и завис над звездной скалой. «Ты хочешь повторить трюк Лессы?» — уверенно сообщил Мнемент. Казалось, его не смущает предстоящее путешествие. Флар нежно похлопал по громадной изогнутой шее. «Ты понимаешь, что сделали Рамота и Лесса?» «Кто угодно способен это понять», — ответил Бронзовый, совершая некое мысленное движение, сходное с пожатием плеч. «В какое время ты хочешь попасть?» Об этом Флар не имел ни малейшего представления. Теперь же память вернула его в тот летний день, когда Бронзовый Хат догнал в брачном полете Неморту, в день, когда Ргул стал предводителем Вейра вместо его отца, Флона. Только обжигающий холод промежутка подтвердил, что перенос совершен. Они по-прежнему парили над звездной скалой. Флар беспокоился, ему показалось, что они потерпели неудачу. Затем он ощутил по-летнему теплый воздух и увидел, что солнце давно перевалило за полдень. Лежащий внизу веер казался безлюдным. Не видно было ни драконов, греющихся на карнизах, ни женщин, занятых своими делами у входов в нижние пещеры. Вдруг со стороны тоннеля, ведущего в помещение молодняка, появились 2 фигуры – подросток и молодой бронзовый дракон. Рука мальчика безвольно касалась шеи зверя. Он шел, едва переставляя ноги. Чувство глубокого горя и подавленности охватило парящих в вышине наблюдателей. Пара остановилась у озера. Мальчик, не отводя глаз, долго смотрел в тихие голубые воды. Затем повернул голову в сторону королевского веера. Флар знал, что этим мальчиком был он сам. Сожаление охватило его. Если бы он мог утешить подростка, переполненного обидой и горем, если бы он мог сказать ему, что власть над веером вернется к роду Флона. Внезапно, словно испугавшись этих мыслей, Флар приказал Мнементу вернуться назад. Ледяное дыхание промежутка обожгло лицо, и тут же сменилась порывом знобящего зимнего ветра.